Глава 20. Задержать Ларкина первоначально планировалось в тот момент, когда он придет на встречу с Князевым после убийства Павла. В формуле, произносимой Михаилом Давидовичем, было указание сразу после убийства Сауляка ехать на Новокузнецкую, открывать палатку и начинать торговать сосисками, как ни в чем не бывало. «Ты откроешь палатку и будешь спокойно работать». «Никуда не отлучайся, пока я к тебе не подойду. Я приду примерно в 3 часа дня. Как только ты меня увидишь, не заговаривай со мной. И извинись перед покупателями, если они в этот момент будут. Сделай перерыв на 30 минут и иди вдоль трамвайных путей следом за мной». Замысел был понятен. Сразу после убийства Ларкин должен был вывести Князева из транса и заблокировать его память. Он никогда не вспомнит кудрявого, полноватого мужчину в темных очках, который заговорил с ним на улице и пригласил к себе домой, рассказывая о планах быстрого обогащения при помощи девушек. Он никогда не вспомнит, что ездил на проезд Черепановых и стрелял в мужчину, который в точно определенное время должен был выйти из точно определенной квартиры. Конечно, лучше всего было бы, если бы после убийства Князев приехал домой, к Ларкину, и Михаил Давидович спокойно поработал бы с ним в тишине и без спешки, но если что-то не гладко, то за Князева может потянуться хвост, который притащится прямо в Графский переулок. Так рисковать нельзя. Потому Ларкин и велел Виталию возвращаться в свою палатку на Новокузнецкую. Михаил Давидович сам подъедет, чтобы поработать с сознанием Князева и его памятью. В идеале нужно было попробовать записать хотя бы на магнитофон, как Ларкин будет внушать несчастному сосисочнику, что они никогда не встречались и никакого убийства не было. Но если дать возможность Ларкину завершить работу, Князев не сможет давать показания, он же ничего не вспомнит. Кроме того, Князев уже задержан при покушении на убийство, и никто никогда не позволит сейчас снять с него наручники и отпустить в палатку на Новокузнецкую торговать сосисками. Хотя по здравому размышлению, показаниям Князева грош цена, что так, что эдак, если он еще в трансе, его нельзя допрашивать. Если позволит Ларкину вывести его из транса, то он все забудет. Настя проконсультировалась со специалистами, и они в один голос заверили ей, что настоящий мастер гипноза, а Ларкин, судя по всему, именно настоящий мастер, кодирует сознание специальными словами, чтобы никто, кроме него самого, не мог вывести человека из транса. С Кириллом Базановым, судя по всему, произошло то же самое. После убийства шантажиста Ларкин встретился с ним, вывел из транса и заблокировал память. Потому парень абсолютно ничего про тот день не помнил. А после расстрела Лученкова Михаил не успел добраться до Кирилла, которого задержали на месте преступления. И тот добросовестно, хотя и искренне недоумевая, рассказывал про голоса, которые ему велели. Стало быть, свидетелей с Князева никакой. Ничего от него не узнаешь. А если узнаешь, то не докажешь. Единственное доказательство — записи, из которых видно и слышно, как Ларкин погружает Виталия в транс и внушает ему намерение убить человека, выходящего из квартиры на 5-м этаже 3-го корпуса, дом номер 19 по проезду Черепановых. Потом видеозапись, на которой Князев добросовестно выполняет все внушенные ему действия. И, наконец, хорошо бы сделать запись, на которой Ларкин выводит его из транса, но с точки зрения права ситуация почти дохлая, прецедентов нет. Как квалифицировать действия Князева и Базанова? Ни одна экспертиза не признает их невменяемыми, а в законе указания на гипноз нет. Поэтому даже если и доказать, что в отношении Базанова и Князева был применен гипноз, это не избавит их от ответственности, ибо сказано в законе. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить им вследствие хронической душевной болезни, временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния. Иными словами, все расстройства должны быть болезненного характера, а гипноз — не болезненное расстройство. и то, что ты делаешь в состоянии гипнотического транса, очень даже запросто вменяется тебе в вину. Ученые и юристы 100 диссертаций защитят, пока правовое решение придумают для таких казусов, а задержанные столько ждать не могут. Их судьбу надо как-то решать. А что Ларкину вменить? Его за что можно привлечь к ответственности? Сам никого не убивал, даже близко к жертвам не подходил. Гипноз недоказуем, слова говорил. Ну так и вы говорите, кто ж вам мешает, только совершенно не факт, что вас послушаются и сделают, как вы велите. И Ларкина никто не слушался. И вообще он ничего такого им не говорил. Обыкновенная психотерапевтическая беседа. Стресс снимал. А что, нельзя? Ах, запись. Но это он так экспериментировал, дурака валял. Морочил голову доверчивому Князеву. Пошел и убил. Да что вы говорите, не может быть. И кого? Человека на проезде Черепанов? Ну надо же, вот дурачок. Да Ларкин назвал первый пришедший в голову адрес, и человека, который там живет, он и знать не знает.